Моя супруга твердит о необходимости исповедаться, но разве кто-то из людей в силах отпустить мне этот грех? Нет, я уйду таким, каков есть, и пусть иной, нечеловечий суд скажет свое слово. Мы поссорились, теперь я снова пишу сам, но осталось немного. Последняя часть повествования, в каковой я постараюсь поведать о смерти зверя и о том, что случилось после нее. Вместе с покаянием, с признанием в грехе, терзавшим меня многие годы, с раскрытой тайной, что отравляла и кровь, и желчь, и прочие ликворы тела моего, исчезли многие страхи, пишу легко, как если бы некто, стоящий одесную, водит моей рукой по бумаге. Я отнес тело Антуана в горы, в расщелину, в которой мы когда-то прятались, представляя себя то разбойниками, то рыцарями, то воинами Орлеанской девы, защитниками веры и Франции. Я уложил его на мох, укрыв своим плащом, и, став на колени, молился, пока солнце не перекатилось на другую сторону небосвода. Я руками копал землю, сдирая кожу и плоть. Я собирал и сыпал камни. Я нарвал незабудок в знак того, что всегда буду помнить об Антуане. О том Антуане, что весел и полон надежд уходил из дома. О том, которого я знал и которого любил. И только когда стемнело, я решился оставить могилу, чтобы вернуться домой, преисполненный твердых намерений раскрыть обман. Однако, прибыв на место, не застал никого, кроме уже знакомого мрачного слуги. «Де Моранже желают вас видеть», — сказал он и, окинув насмешливым взглядом, добавил. «Желают сообщить радостное известие. Ваш отец убил зверя». Пока мы направлялись, как оказалось, не в Сент-Альбан, принадлежащий графу, но во владение маркиза де Апше, замок Бески, куда и доставили убитое чудовище, дабы засвидетельствовать смерть и исследовать тело, я осторожно расспрашивал моего провожатого, и тот охотно, видно желая похвастаться, рассказал. Итак. 19 июня маркиз де Апше приказал устроить в лесу Тиназер большую облаву на волков, участвовать в которой собралось более 300 человек. Были тут и крестьяне-загонщики, и тенетчики, и борзятники, и выжлятники, и конные, и пешие, и в паршезах. Бестолковый народ, поделился провожатый мнением. Шуму и потрав больше, чем толку. Мой отец выбрал место у Сон-Дювер. Там он и пробыл первую половину дня, в тишине и спокойствии, в отдалении от прочих охотников. Там он принялся возносить молитвы Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Деве Марии, ратуя за избавление земель Лангедока от напасти. И, видно, искренне была та молитва, поскольку зверь вышел из лесной чащи. Вышел и остановился, позволив отцу не только дочитать священные слова, но и спрятать молитвенник. Недвижим он остался и далее, когда отец схватился за ружье, направив дуло прямо в оскаленную морду. Прям на месте и уложил, знатный стрелок ваш папаша. Мой провожатый широко перекрестился и, понизив голос, продолжил рассказ. А зверь-то непростой, непростой зверь, логр. Его только освещенной пулей и можно было. От прочих-то уходил не раз, а папаша-то сообразил. Он засмеялся, радуясь разумности отца. Я же думал лишь о том, что Моник, чудовище с виду, на самом деле была лишь инструментом в руках людей. Она — ружье, которое не могло не стрелять в руках стрелка. Меж тем мы приблизились к мосту, к каковому было суждено стать последней точкой в этой трагедии. Двор замка Бески полыхал огнями и был полон людей. Они веселые, хмельные, хотя и не пьяные, спешили поделиться радостью, норовили прикоснуться, хлопнуть по плечу, обнять. Они считали меня сыном святого, а я собирался разрушить их иллюзии. Жан-Франсуа Шарль де ла Молет, граф Моранже, вышел из тени и распростер объятия. «Ах, Пьер, как же я рад тебя видеть! Совсем выздоровел, стал как прежде. Я рад, действительно рад!» Де Моранже подмигнул мне и, приобняв, повел, но не к дому, а к неприметному строению, примкнувшему у стены. «Ты можешь мне не верить, но я и вправду рад, не люблю ненужных смертей». Он смотрел мне в глаза и говорил как с равным, как со знающим. «Братья по вере, братья по истине, только я не собирался эту истину сохранять». «Где он? Кто? Твой отец или зверь? Оба в покоях маркиза. Там столько людей, а мы с тобой должны переговорить приватным образом». «О чем? О том, что вы совершили? О том, что вы, притворяясь благодетелем и спасителем, изуродовали моего брата, что вырастили зверя, убивали, и теперь вы собираетесь уговорить меня молчать? Не выйдет. Я расскажу все. Люди должны знать, потому что... Это мерзко, это отвратительно, это невозможно!» «Вот именно невозможно!» — спокойно оборвал мою тираду де Моранже. «Именно поэтому тебе, Пьер, не поверят. Не поверят в том, что касается меня или твоего отца. Антуан, да, ходят слухи. И люди обрадуются, получив от тебя подтверждение. Люди начнут судачить, что твой брат был безумцем, что он виноват в этих смертях. Его имя свяжут с твоим, проклянут все семейство, кроме, пожалуй, моего друга Жанна, поскольку именно он герой, избавил Лангедок от напасти. Это было несправедливо, и это было правдой. Каждое слово, произнесенное графом, отзывалось в моей душе болью, ибо понимал я, все случится так, как он говорит. «Готов ли ты, Пьер Шастель, опорочить память брата? Он ведь мертв, я не ошибся. Да, разумный выход. Нет, я не должен слушать его, не должен поддаться». «Но ты-то жив, ты готов принять проклятие, которое падет не только на тебя, но и на весь твой род. Ты ведь еще не стар, ты еще можешь жениться, завести детей, а после внуков. Хочешь оставить им подобное наследство?» Змей-искуситель, спустившийся к ногам Евы, не был столь убедителен. И дрогнула рука моя, а граф де Моранже продолжил речь. «Ты опоздал, Пьер. Теперь, что бы ты ни сделал, куда бы ни направился со своей правдой, ничего не изменится. Пойдешь к королю, но король верит де Ботерну, а тот еще 2 года назад победил живоданского оборотня. Обратишься в газеты? Они с радостью разнесут рассказ безумца по стране, а после столь же радостно высмеют доводы, ибо я, Пьер, приложу все силы, чтобы опровергнуть сказанное. И ты окажешься либо в каком-нибудь приюте для скорбных разумом, либо в тюрьме среди клеветников. Вы сам дьявол. Нет, Пьер. Я не дьявол, я тот, кто показал дьявола, ибо он и никто иной знает, как пробудить в людях свет истинной веры. Только когда запах серы пошел над Лангедоком, только когда образ зверя встал предвестником грядущей бури, только тогда очистились многие души и отринули ересь. Плоды познания, как много лет назад, отравили суть мою, вышвырнув из рая неведение. Я стоял за воротами, видел пути и метался между ними, выбирая тот, который бы вернул меня в Эдем, и зная наперед, что возвращение невозможно. Я, Пьер Каин, кровью Авеля искупил грехи его и теперь уже мертвого и невиновного предал, собираясь таить правду. Я человек, искал оправдание собственной слабости и находил его в высшем суде. Ибо сказано, не судите, и не судимы будете. И ныне, спустя многие годы, я в тщетной попытке найти свидетельство высшей воли и воздаяния считаю чужие несчастья. Жан-Франсуа Шарль де Ламолет, граф де Моранже, умер в 1801 году, до того перетерпев многие неудачи, разорившись, побывав в тюрьме и в мужьях у многомужницы. Его старший сын покинул Францию, его младший сын слишком слаб, чтобы управиться с бедовым отцовским наследством. Мне хочется думать, что сам этот род когда-нибудь исчезнет с лица земли. Примечание. В 1774 году де Моранже покидает Францию, поселяясь в Меце, где женится на женщине, которая уже находилась замужем. Он возвращается в Париж с незаконной супругой, снова попадает в тюрьму и снова выходит, чтобы в конечном итоге поселиться в замке Сент-Альбан, единственном, что осталось от огромного поместья. Род де Моранже обрывается в 1888 году со смертью последнего представителя рода Кристофера Теодора. Впрочем, замок Сент-Альбан был продан еще в 1821 году. Мой отец, Жан Шастель, восславленный людьми Живодана как спаситель, получивший из их рук награду 75 ливров, умер в 1789 году. И до самой его смерти мы не разговаривали, не в силах простить друг другу сотворенного Сантуаном. Орден иезуитов исчез с лица земли, и, смею надеяться, навеки вечные. Примечание. 16 августа 1773 года папа Климент XIV подписывает буллу, ставшую смертным приговором не только ордену, но и самому папе. 22 сентября 1774 года после долгой агонии он умирает, предположительно будучи отравлен. Тело разлагалось столь быстро, что против всех обычаев было похоронено без бальзамирования и в обход многих обрядов. 7 августа 1814 года папа Пий VII издает буллу, восстанавливающую общество Иисуса со всеми его прежними правами. «Да будет им судьей Господь!» А мимо дома шел охотник, который услышал страшные-пристрашные звуки. Глазки Антонины поблескивают из-под одеяла. И заглянул он в домик и увидел волка. Испугался. Это был храбрый охотник. Он застрелил волка и вспорол ему живот, а из живота выпрыгнула красная шапочка, цела-целехонька. Ирочка закрыла книжку. И стали они с охотником жить-поживать и добра наживать. Спи давай. А у тебя красная шапка есть? Антонина сунула большой палец в рот. Дядя Никита, охотник? Еще какой. А волк где? Нету волка, уже нету. Портреты надо будет убрать. И веревку эту дурацкую выкинуть наконец. Хватит уже сказок. Жить пора. Читала Ирина Ведин.